Глава 19. Почти весь путь до кладовщика Люциса я шел и ругался. Я хотел отдохнуть, а меня запрягли сортировать трофеи. Нет, дело, конечно, хорошее, богоугодное даже, я бы сказал. Тот же Арес будет только рад, если наши воины начнут истреблять противника куда быстрее, с куда большей прытью и скоростью. Да и Зевс будет рад, если вдруг попадется оружие, которое будет создавать молнию. А может, и не особо. Взревнует еще к тому, кто кроме него станет громовержцем. Но в любом случае я негодовал. Причем негодовал достаточно сильно. Нет бы дали хоть несколько часиков отдохнуть, но нет. Заставили батрачить. Я искренне надеялся на то, что смогу для себя утащить хоть что-то. Тот же панцирь побольше, ибо тот, в котором я сейчас, было уже не совсем уютно носить. Вдох полной грудью не сделать. И все же, когда я добрался до лагеря, то сразу почувствовал некое пренебрежение ко мне. Все же для большинства я был свежим мясом. Многие не знали, в каком именно отряде я свежее мясо, да и сколько уже сделал. Хотя по сравнению с теми же обычными бойцами, я никто, мои заслуги ничто. Поэтому приходилось терпеть всякие безобидные шутки, которые отпускались так, просто воздух, лишь бы сказать. Традиция, чтоб его. «Люциус?» — заглянул я в палатку, где тут же увидел сидевшего за столом и явно охреневавшего от происходящего кладовщика. Картина маслом. Пухляш сидел с выпученными глазами, смотрел на список всего, что добыли за эту вылазку. Лицо было красное, рот слегка приоткрыт. Левая рука подставлена под голову, которая положена на ладонь. И пот. Много пота. Да и жарко у него было в палатке, откровенно говоря. Либо это откровенный мазохизм, либо он таким образом пытался немного похудеть. Ставлю на второе, особенно если он пытается вспомнить свое прошлое. «Эй!» — прикрикнул я. «Люциус!» «Да!» — подскочил он, из-за чего коленом ударил о стол и зашипел. «Твою мать, Астер! Ну зачем так пугать, а? Мог бы и нормально меня позвать, а не кричать». «Так я и звал тебя сначала нормально, а?» — хмыкнул я. «Но ты не отвлекался. Как я понял, много всего принесли. Сколько там? 3 различного?» 523 с одной синей полосой. 212 различных объектов с двумя синими полосами. Одно копье с золотой полосой, один доспех. Тебе будет уже маловато. Тоже. Ну и вроде все, больше ничего. «Аид, забери твою душу!» — выругнулся я, понимая объемы работы. «Да мы тут до самой ночи проторчим, кстати. Про время. Мне сказали, что тут мне завтрак принесли, оставили у тебя. Где он?» «Так это твой был?» — с искренним негодованием спросил кладовщик. Я явно смотрел на него таким взглядом, что хотел убить. «Нет, правда. Сначала мне не дали поспать, а теперь меня буквально объели. Лишили меня моей законной еды. Я даже сжал кулаки до белых костяшек, руки задрожали, хотя на лице сохранялась глупая улыбка. Но я быстро взял себя в руки и расслабился. Ничего страшного не произошло. Ничего. Голодным похожу, меньше спать хотеться будет. На голодный желудок можно уснуть, если только совсем убитый». «Да ты охренел!» Все же не выдержал я и высказал ему все, что о нем думаю. После чего хотел было развернуться и уйти, но отправился к первой стойке с Дори и другими странными на вид копьями, начав перечислять их точное название и свойства, которые были у них. Сначала, понятное дело, я начал осматривать все оружие, которое было с одной полосой. Свойства в основном попадались те, которые я видел. Частенько, кстати, попадалось свойство возврата, чаще всего как раз у метательных копий. А это довольно мощное усиление для тех, кто метает этот вид оружия, достаточно хорошо. Выдать несколько штук и пускай закидывают противника без перерыва. Дальше пошли копья уже с двумя полосками. Вот тут было интересно. Иногда попадались весьма забавные сочетания. Например, оружие могло гнуться, причем до такой степени, что можно было завязать его в узел. А вторым могло идти увеличение его размера, ну или уменьшение, там по желанию владельца. Странно написано как-то. «А на самом деле...» — вдруг задумался кладовщик. «Дай-ка мне это копье. Хочу кое-что проверить». Ну, я ему и передал это крутящееся, удлиняющееся недоразумение. И тут же убедился, что он свою прыть, если и растерял, то только совсем чуть-чуть. Он начал крутить оружием так, как я никогда не видел. Выполнял такие финты, что мне действительно становилось завидно. Его руки быстро перехватывали древко, само копье то появлялось спереди, то оказывалось за спиной, причем это происходило практически мгновенно. «Попробуй ударить», — с улыбкой сказал он. «Ну, я и попробовал». Взял свое копье и сделал легкий тычок вперед. И тут же мое оружие оказалось отбито. И я не понял, как. Вот вроде должен был коснуться его груди. Точно должен был. Но кончик моего копья просто поддел вверх, а следом Люциус расчертил на грудной пластине моего панциря полосу, причем даже не дотронулся. «В руках умельца это будет весьма подлое оружие», — остановился кладовщик, запыхавшись, но был доволен, как кот, напившийся молока. «Таких у нас мало, но черт! Это просто гениальное оружие! Можно приделать на грудную сторону, также наконечник, и будет не просто гениальное оружие, но и страшное. Главное, чтобы оно оказалось в нужных руках. Поехали дальше». После этой демонстрации я к Люциусу стал относиться немного иначе. «Добрях, но страшный человек. Мне такому мастерству точно еще учиться и учиться. Он монстр, который скрывается за еще не совсем большим слоем жира и широкой улыбкой. После того, как все оружие закончилось, я посмотрел на копье золотым кольцом. Оно было странным. На верхушке был не наконечник, а лезвие, причем словно это был короткий меч, который можно рубить, а не только колоть. Причем таких лезвий было два. Я покрутил его в руках и словно почувствовал старую забытую связь с этим оружием. «Странно», — нахмурился я и внимательно пригляделся к оружию. «Обоюдоострая глефа, ранг третий, тип урона колющий, режущий, урон колющий средний, режущий хороший, прочность выше среднего». Длина древка — 1,5 метра. Длина наконечника — 40 сантиметров в длину и 5 сантиметров в ширину. Вес — 2500 грамм. Свойства рангования. Повышенная на 50% площадь поражения. Урон в момент удара с вероятностью 1% увеличивается в 2,5 раза. С вероятностью 5% оружие оставит фантомный след, наносящий повышенный на 15% урон. Для проверки я сделал несколько взмахов, причем крутил его примерно так же, как это только что делал кладовщик передо мной. Оружие не гнулось, нет, но я словно вспомнил, как с ним обращаться. В нужный момент и колол, в нужный рубил. Да не такая большая площадь для нанесения ранения, как у меча, не такая большая итоговая длина, как у копья. Но пусть Аид заберет мою душу, если я не прав. Это оружие невероятно! «Уровень владения дерьмовый», — хмыкнул Люциус. «Но если тренироваться, то будет весьма хорошо. Кроме меня, кстати, никто не знает, что это за оружие в Легионе. Да и тебя получается тоже. Так как ты в особенном отряде, думаю, тебе можно его забрать. Царь как раз просил найти для особого оружия подходящих кандидатов. Ну а я просто знаю, кто что в Легионе может, не считая совсем уж зеленых». «Таких, как я?» — с хитрой ухмылкой спросил я у него. «Ха!» — хлопнул он в ладоши. «Подловил!» — следом кивок. «Но нет, с тобой что-то не то. Ты какой-то особенный. Вот как раздался в плечах всего за несколько дней, словно ты сдулся, а сейчас возвращаешь свою форму. Такого не бывает на самом деле. Но это в какой-то степени хорошо. А может, просто молодой организм, и на тебя взглянули боги, из-за чего ты так начал развиваться? Нашей земле нужны герои, полубоги. Ведь были же такие. Почему бы не быть им тебе?» «Да не», — отмахнулся я, — «бред какой-то. Пошли лучше луки перебирать». Кладовщик просто кивнул, после чего мы приступили к осмотру этого оружия. Луков было куда меньше, чем копий. Сразу становилось видно, что это оружие не особо ценится среди монстров, но даже так его было достаточно. Одну полноценную сотню точно можно будет снарядить. Свойства в основном были примерно такие же, какие я видел раньше. Из интересного — расщепление снарядов на 2, 3, 5. 4 не встречал. Также с определенной вероятностью стрела, выпущенная из такого лука, словно расщеплялась, превращаясь сразу в обозначенное количество. Мы попытались, и у нас получилось сделать так всего один раз. И при этом оба снаряда остались. Сначала казалось, что должны раствориться, но нет. У луков, кстати, странных свойств не было от слова совсем. Все были в той или иной степени полезны. Но самое интересное, как по мне, да и кладовщик считал точно так же. Пробивание. Просто стрела, выпущенная из такого оружия, гарантированно пробивает сантиметр металла. Любого. Целый, чтоб его сантиметр. Конечно, кладовщику пришлось объяснять, что такое сантиметр. Что он практически в два раза короче дактиля. И он вроде понял, что меня радует. Даже рисовать не пришлось. «А представь, если был бы локоть!» — усмехнулся Люциус. «Вот ты пустил стрелу из такого лука. И как пробил весь строй врага? А если еще и стрела в несколько превратилась?» Я попытался представить эту картину. К этому можно было добавить свойство, что стрела может лететь метров 100 по прямой, прежде чем на нее начнут влиять законы мироздания. Получалось бы просто адское оружие. Но если есть свойства по пробитию, то должны быть свойства и по защите. Не только же прочность должна повышаться. Следующий пункт — прощи. Увы, с ними все было куда хуже. По количеству, да и полосам тоже. Не было ни одной, где было бы две полосы, только одна синяя, да и было их всего 30 штук. Свойства в основном какие-то забавные. Но парочка интересных была, из-за чего я смог себе забрать одну такую. Обычная проща. Ранг 1. Тип урона — метательный дробящий. Урон — плохой средний, в зависимости от силы броска. Прочность — ниже среднего. Максимальное расстояние броска — примерно 90 метров. Свойство рангования. При попадании снаряда создает вторичный ударный эффект силой 200% от силы броска, нанося минимальный урон, но разбрасывающий объекты в радиусе 2 метров от точки попадания. Впервые видел такое описание. Да и сразу возникла идея, что оружие само по себе не самое лучшее, из-за чего кроме одного свойства на нем ничего и не может быть. Луки все же куда более богоугодное оружие. Тот же Аполлон вооружен луком. А кто прощай? Что-то я не помнил. Но на самом деле свойство крайне полезное. Думаю, если ударить по толпе противника, да даже по слаженному строю, то можно его разбить. А уже тогда смогут ударить наши пехотинцы, устраивая форменный ад в том месте, где возникла брешь. Я даже представил этот момент. Выглядело весьма эффектно. Но как будет работать на самом деле? Вопрос интересный. Но прощу я себе оставил, точно пригодится. «Даже проверять не будешь?» — удивился кладовщик. «А смысл?» — пожал я плечами. «Тут я боюсь твой склад превратиться в частичку первозданного хаоса. Ему-то, может, это и понравится, а мне и тебе точно не особо. Нам же с тобой потом все это разгребать. Да и лучше лишний раз не привлекать внимание самого хаоса. Сам понимаешь. Следующий пункт — щиты». Тут уже было интересное. Две полоски попадались даже куда чаще, чем одна синяя. И что самое интересное, были даже метательные щиты, причем метательно режущие. Специальное свойство было, что в момент удара ребром щита создавался эффект как от режущего заточенного оружия схожей массой. Опасная вещь. Как бы себя такой не убить? Но я выбрал немного иное. Учитывая глефу, мне нужно было что-то легкое. А зная новое свойство с повышенной защитой. Так что у меня появился классный новый щит. Круглый бронзовый щит со спартанским знаком. Ранг 2. Защита. От режущего урона – отличная. Колющего прямого – хорошая. Дробящего – хуже среднего. Диаметр – 1 метр. Прочность – выше среднего. Вес – 7000 грамм. Свойство рангования. Вес предмета для пользователя ощущается на 50% меньше. Эффективность защиты повышена так, словно толщина металла больше на 1 сантиметр. «А вот и свойство противовес», — усмехнулся я, показывая щит Люциссу. «Легкий обеспечивает отличную защиту. Мне даже страшно представить, что бы оно показало нам при 3-м ранге». «И правда легкий. Где-то 3,5 кило», — хмыкнул кладовщик. «Интересно, а если им врезать, то вес будет от 3,5 или все же от полной массы?» «Проверять мы это, конечно же, не будем», — усмехнулся я. «Ну что, продолжаем сверять дальше?» «Дальше у нас по списку...» Не успел кладовщик договорить, как в палатку ворвался боец, за спиной которого стояли 2 служанки, причем одну из них я откуда-то смутно знал. Одна из спасенных во время конвоирования... «Вам велели доставить обед», — шагнул в палатку воин. «Прошу освободить место для трапезы, после чего мы удалимся на 20 минут, а затем вернемся, чтобы забрать пустую тару». Место свободное у нас и так было, так что мы просто указали на стол, куда и поставили по 2 глиняных тарелки каждому, а также по 1 кружке с чем-то. А после этого, как воин и говорил, они удалились. Я на всякий случай еще раз осмотрел девушку невзрачной внешности, которая засмущалась из-за столь пристального осмотра, но так и не вспомнил, кто это и откуда я ее могу смутно помнить. Да и удалилась она слишком быстро, чтобы я смог ее нормально разглядеть. «Чего стоишь?» — хмыкнул Люциус, который каким-то невероятным образом бесшумно оказался за столом. «Присаживайся, табуреты вон там», — махнул он рукой, противоположную сторону от места хранения магического оружия. «Бери любой, все крепкие». Я отошел лишь на 2 мгновений, а как вернулся, этот пухляш слопал уже 1/2 похлебки. Я был удивлен этому, но не совсем. Так что эмоции на моем лице продержались не так долго, как могли. Ну а после я уже сам начал есть. Похлебка, кстати, была достаточно густой, а не только вода. Даже кусочки мяса попадались жирком. Для сытности. Но в основном какие-то коренья и овощи я не вникал. Но достаточно вкусно. Даже бульон потом выпил, повторив за моим товарищем по разбору предметов. Следом шла порция отварной крупы и свежих фруктов, порезанных весьма мелко. Каша, причем с фруктами она была весьма и весьма неплоха. Даже не знаю, кто тот гений, кто это придумал. Но он гений. Я даже не заметил, как моя тарелка опустела. Ну а в кружке было холодное козье молоко. Вкусное и приятное. Я выпил его залпом. «Ох!» — похлопал себя по пузу кладовщик. «Поел и сразу человеком себя чувствую». «Ага!» — согласился я с ним, чувствуя, как живот перестал требовать сожрать слона. «Весьма сытно, на удивление. Не так много, но сытно». «Обманчивое чувство!» — недовольно хмыкнул тот же Люциус. «Если бы не водиться в 1-м блюде, мы бы так не наелись. А вода быстро усваивается, из-за чего и чувство голода быстрее приходит. Но все равно ты поел. Смотри, не усни, а то разморит тебя». «Не переживай», — усмехнулся я. «Нагрудник мелковат, спать в нем вообще неудобно. Так что продолжаем работать». «Обожди немного», — отмахнулся он. «У нас с тобой задача все перебрать до отбоя. А мы уже примерно 1/2 перебрали. Я тут сделал записи, на самом оружии отметки тоже оставил. Давай перетаскивать в телегу. Там уже стоят специально обученные бойцы, никто оружие не тронет». «А надо, да?» — с грустью в голосе уточнил я. «Ага». А в его было уже даже уныние. Но одеваться нам было некуда. Пришлось перетаскивать то, что уже перебрали. Все это отправится на склад в городе. Специальное здание, крепкое и большое, уже найдено, так что Люциус тоже переместился, видимо, как и весь остальной легион, который тут находился. Надеюсь, дома еще живых людей трогать не будут и дадут им возможность вернуться туда. Иначе это будет не самый честный поступок со стороны легионеров. Благоразумие должно взять верх у наших воинов. Не совсем же они дураки.